«Ну что, впечатляет?» — спросил подошедший Мердок. «Но это еще не все. Систему управления ты уже видел. Кроме этого, твою безопасность будет обеспечивать ультрасовременное оборудование. Многое здесь для тебя вновь. С тех пор, как ты служил в армии, боевая техника сильно изменилась. Она сегодня столь совершенна, что твое оружие времен Вьетнама в сравнении с этой техникой все равно, что стрела в копье». «Согласен», — ответил Рэмбо. Ему не понравился намек на то, что он отстал от жизни. «Видите, с техникой вот какая штука. Она все время становится сложнее, но иной раз что-то отказывает, а что-то приходится заменять. И как быть тогда?» «Вот он», — Рэмбо указал на Траутмена, — «учил меня в Форт-Брэге, что нет более совершенного оружия, чем мозг солдата». «Ну, времена меняются», — стоял на своем Мердок. «Не для всех. Может быть и так. Но не буду перебивать вас, полковник». И Мердок замолчал, скрестив руки. «После приземления», — сказал Траутман, — «свяжешься с базой с помощью вот этой штуки». Траутман подошел к ящику защитного цвета, напомнившему Рэмбо полевую радиостанцию, которой он пользовался во время войны, с той лишь разницей, что в верхней части ящика размещалась панель с неизвестными ему приборами. «Это система спутниковой связи», — продолжал объяснение Траутман, — «сокращенно Трансат. А вот это нужно для того, чтобы система начала работать». Он открыл переносную спутниковую антенну-тарелку, закрепил ее на подставке и подключил к установке Трансат. «Твое сообщение дойдет до нас за долю секунды. Его перехватит наш спутник-шпион и передаст наземной станции на Окинаве, оттуда нам». «В этом есть смысл», — сказал Рэмбо. «Враг не сможет запеленговать эту систему, как обычный радиопередатчик. Итак, отправляешь нам сообщение о том, что приземление прошло благополучно, и начинаешь двигаться через лес в направлении пункта Танго-Новембер. Вот здесь отмечено». И он разложил полевую карту. «Здесь у тебя встреча со связным. Местный агент Коу Фуонг Бао». Рэмбо посмотрел на карту, ощущая смутное беспокойство, источник которого он не мог определить или, как сказал бы Мердок, не мог бы вычислить. «Он вас, кажется, не слушает», — вмешался Мердок. «Местный агент Коу Фуонг Бао», — без запинки повторил Рэмбо. «Продолжайте. Агент переправит тебя по реке до цели, пункта Банклана, тот самый лагерь». Рэмбо почувствовал, как засосало под ложечкой. Мердок снова вмешался в разговор. «Там ты сделаешь снимки». «Повторяю, только снимки. Твоя часть операции ограничивается исключительно разведкой. Никаких боевых действий. Если пленные действительно находятся там, мы освободим их. Но это уже не твоя задача. Сделав снимки, ты возвращаешься по реке к месту встречи в точке Эко-Дельта, отмеченной на твоей карте. Там тебя ждет Эриксон, который и переправит тебя сюда на самолете. Ну да, и после этого мы все заживем счастливо», — съязвил Рэмбо. «Да, конечно, очень счастливо. Ну так ты меня хорошо понял? Тебе все ясно? А что тут не понять?» «И еще о твоем оружии», — с гордостью произнес Мердок. Он достал из самолета необычного вида штурмовую винтовку, над и под стволом которой были прикреплены большие цилиндры. Оптический прицел довершал сходство. «Оружие из «Звездных войн», — сказал Рэмбо. «Я не могу тащить с собой такое. Это же целый Крайслер. Зато в ней одной полдюжины других видов оружия. Это модифицированная винтовка М-16А2 плюс гранатомет М-79. Она снабжена глушителем, специальным прицелом «Траттор» и лазерной системой наведения. А вот это крепление для твоей высокочувствительной фотокамеры. А батарея есть?» «Послушайте, Мердок, выглядит ваша винтовка потрясающе. Думаю, что она и хорошо работает в лаборатории, а?» Но мне больше по душе автомат Калашникова АК-47. Черт вас подери.